Глава 6. Конский рынок только назывался конским. Из-за своей шумности и специфичных запахов он располагался подальше от центра и предлагал своим посетителям любой вид верховых животных на выбор. Здесь не было, наверное, только дракона, и то, скорее всего, его просто кто-то уже приобрел до нашего прихода. От обилия видов и расцветок живого товара глаза разбегались и лезли на лоб от удивления. Я впервые видела огромных ящеров, передвигающихся как на всех четырех лапах, так и только на задних. Покупателям предлагались мулы, лошади, ослы, слоны, верблюды и даже огромные орлы. Впрочем, орлами редко кто интересовался. То ли птички слишком дорого стоили, то ли не рисковал народ передвигаться по воздуху. По земле оно как-то надежнее, да и падать невысоко. Узрев подобное разнообразие, я немного обалдела. Да, народ не поскупился на спецэффекты. Для проверки теории я, как маленькая девочка, дернула лису за рукав и предложила. «Давай купим того ящера. Смотри, какой зубастый. Прямо вылитый тираннозавр. И бегает, наверное, быстро». Охотница смерила животное скептическим взглядом. «Зачем он нам? Такую зверюгу поди прокорми. Он питается только мясом. Правда, может долго обходиться без пищи, но в этом случае хозяева сильно рискуют заснуть снаружи, а проснуться внутри. Да и цена на такое чудо зубастее, чем его челюсти. Предлагаю более традиционный вариант — лошадь. Мул тоже подойдет». «Не хочу мула», — законючила принцесса. — Особам царской крови не пристало ездить на помеси осла и лошади. — Особам царской крови не подобает совершать длительные прогулки в компании множества мужчин разбойной наружности. Между прочим, в некоторых восточных странах за такую неосмотрительность женщину запросто могут побить камнями на главной площади. Нарандирель потрясенно умолкла. Прекрасные миндалевидные глаза тут же наполнились слезами. Носик сморщился, но даже с таким выражением лица она смотрелась очаровательно. Ну как злиться на такое чудо? Конечно же, я тут же простила бедняжке свой ночной непокой и теплую встречу с незадачливым поклонником. «Да ладно тебе», — примирительно вставила я. «Давай, купи ей лошадь, раз так хочет. Надеюсь, на приличную зверушку у нас денег хватит?» «Хватит», — спокойно откликнулась охотница, с сожалением отрывая взгляд от белоснежного холеного мула. «Только это будет не выставочный скакун, а выносливая походная лошадь. Скорость передвижения нам не важна. Главное — неприхотливость животного». «Понятно. Тише едешь, дальше будешь». Принцесса одарила нас взглядом униженной и оскорбленной особы из высшего общества, которую жестокая судьба заставляет терпеть лишения. Лошадей было много. На всякий вкус и кошелек. От пони до тяжеловоза. Но Рандирель тут же принялась рассматривать тонконогих, гордых собой скакунов. Кто бы сомневался. Которых предлагали не менее самодовольные продавцы. Мы же остановились возле животных попроще. Мне особенно понравилась гнедая крепкая лошадка с белой проточенной на морде и белым носком на правой задней ноге. Она спокойно пыталась сживать рукав куртки у своего продавца. Когда он это замечал, то давал ей щелчок по носу, что, однако, не останавливало кобылку. Продавец, совсем не старый еще мужчина с черной бородой и лопатой, одетый в кожаную куртку и такие же штаны, скользнул по нам заинтересованным взглядом. «У очаровательных леди прекрасный вкус», — изрек он. Я давно уяснила одно золотое правило. Когда меня называют «очаровательная леди», то хотят, чтобы я либо купила что-то мне совсем ненужное, либо переплатила как минимум вдвое. Поэтому я приняла скучающий вид, немного покачалась с носка на пятку, почесала подбородок и изрекла. «Ну, я прямо не знаю. Говорят, если у лошади белый носок, у нее слабая копыта. Как бы она у нас не охромела по пути». Не то чтобы я разбиралась в лошадях, но надо было найти в животном хоть какой-то изъян, чтобы сбить цену. «Впервые слышу», — опешила Лиса, но получила от меня выразительный взгляд и закивала, как китайский болванчик. Торговец поперхнулся от моей наглости. «Да крепче ее копыт во всей Авалонии не сыщете!» «Хочешь сказать, что в Авалонии разводят только плохих лошадей?» — делано изумилась я. «Я же говорила, надо брать того ящера». «Но ящеры ненадежны», — парировал продавец. «Их дорого кормить, и они все время норовят слопать собственных хозяев». «Возможно, зато они быстрые и выносливые. А еще они дорого стоят». «Может, если лошадь тебе совсем не нравится, пойдем приценимся к другим?» Робко встряла Лиса. Заслужила гневный взгляд с обеих сторон. Растерянно шмыгнула носом и пробормотала что-то о том, что с упырями договориться гораздо проще. «Ладно, развлекайтесь, дети мои. А мы с Норандириэль пойдем, пожалуй, припасов в дорогу закупим. А то такими темпами мы и за неделю не соберемся. Оставлю покупку верхового животного на твое усмотрение». С этими словами она исчезла в толпе потихоньку прибывающих покупателей. Впрочем, мы с владельцем лошади этого практически не заметили. «Говорите, ящеры дороги?» «Хм, возможно. А сколько стоит ваше недоразумение?» 40 серебра. «Сколько?» — возмутилась я. «Грабеж среди бела дня! Да эта кляча не будет стоить таких денег, даже если ее отлить из золота в полную величину!» «Обойдите весь рынок! Нигде дешевле лошади не купите!» «Дешевле не значит лучше!» Торг начался. И какой торг! За это время я 10 раз порывалась уйти. Мужик истоптал ногами свою шапку и изгрыз рукоять кнута. Сама лошадь прекрасно понимала, что ее обсуждают, и она чем-то мне не угодила, поэтому выглядела слегка удивленной и растерянной одновременно. Сошлись мы на 25 серебряных монетах. Дальше продавец снижать цену отказался, как я его не уламывала. Тогда я потребовала выдать мне еще и запасные узду и седло, раз уж алчный мужик меня фактически обездолил. Он почесал макушку и согласился. Сделку скрепили рукопожатием. Лошадка досталась мне, деньги продавцу. Все счастливы, все смеются. Во время моего триумфального шествия мне даже поступило несколько предложений работать по закупке товаров. Видимо, мой яростный торг произвел на окружающих неизгладимое впечатление. Приятно, когда тебя ценят. Непременно рассмотрю все предложения, но, разумеется, после игры. Тем более, что после моего многомесячного отсутствия работы у меня наверняка уже нет. Я шла по средневековым улицам города, крепко держа повод гнедой лошадки. Ее подковы весело цокали по булыжной мостовой. Два седла на ее спине смотрелись странно и вызывали здоровое недоумение у многочисленных прохожих. А что делать? Не нести же мне второе в руках. Узду я перебросила через плечо, и свободно мотавшийся за спиной кожаный ремешок заметно нервировал кобылку. Видимо, ей часто перепадало от предыдущего хозяина. Улицы действительно были средневековыми. Вторые этажи домов нависали над тротуаром, и поэтому между домами царил полумрак даже в яркий солнечный день. Народ не особо заморачивался по поводу гигиены, выплескивая содержимое ночных горшков и помои прямо из окон, зачастую на головы зазевавшихся прохожих. Всадники на разнообразных, порой клыкастых и грозно рычащих верховых животных совершенно не заботились о сохранности жизни пешеходов и неслись, не разбирая дороги. Я уж молчу про экипажи, те вообще редко тормозили. К тому же впереди скакали верховые, охаживая особо нерасторопных кнутом. Просто беспредел какой-то. Или, может быть, это рай для доблестных работников ГИБДД? Я увидела медную вывеску с изображением меча и затормозила перед входом в оружейную лавку. Сначала это было любопытство. Некоторое время я просто с интересом смотрела на дверь, не решаясь войти внутрь. А потом пришла к выводу, что хорошее оружие еще никому не повредило. Тем более, если мы собрались в экспедицию с целью похищения особой королевской крови. Что-то мне подсказывало, что в данном предприятии наличие чего-то остро заточенного может послужить не последним аргументом. Я привязала кобылу к пустой коновизи и вошла в мягкий прохладный полумрак магазина. Других покупателей или просто желающих поглазеть на огромную коллекцию всевозможных приспособлений для нападения и обороны не было. А поглазеть было на что? На всех стенах висели всевозможные клинки. От узкого стилета до огромных двуручных мечей, поднять которые мог разве что штангист со стажем. Я мысленно представила себя с такой штуковиной и хихикнула. Скорее всего, такую арясину придется поднимать всем нам троим одновременно, и мы сильно рискуем насмешить своих врагов, да и котных колик. С потолка свисали какие-то дубины или палицы, или как их там называют, а еще секиры, которые чем-то напоминали мне гильотины. Короче, никакой техники безопасности. Лавировать между всем этим разнообразием нужно было очень осторожно. В любой момент потенциальный покупатель рисковал приложиться лбом о какую-нибудь опасную штуковину и, в лучшем случае, обзавестись шикарной шишкой. «Госпожа что-нибудь желает?» Вкрадчивый голос с бархатными обертонами заставил меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Рекорда по прыжкам в высоту я не поставила, но мой ни в чем не повинный лоб не пришел в восторг от встречи с какой-то дубиной. Я взвыла и разъяренной кошкой обернулась к неслышно подошедшему собеседнику, чьи серые глаза смотрели на меня с большой долей иронии. «Госпожа была бы очень благодарна, если бы вы носили с собой колокольчик или хотя бы не подкрадывались сзади. Вас могут не так понять». Красиво очерченные губы на породистом лице скривились в усмешке. Одна бровь выгнулась в форме лука. «И как меня можно понять?» «Вполне можно заподозрить, что вы решили воспользоваться моей задумчивостью и пошарить по карманам», — зло парировала я. Мужчина, похоже, развеселился еще больше. «А разве мужчины к женщинам подходят только с целью облегчить их карманы?» «Нет, конечно», — фыркнула я. «Еще у них сумки воруют». Он рассмеялся. Смеялся он красиво, слегка откидывая голову назад, отчего черные волосы, блестящей волной, расплескивались на спину, затянутую в черную шелковую рубашку а-ля флюбустьеры. «Приятно встретить даму с хорошим чувством юмора. Рада, что вам понравилось. Итак, вы желаете приобрести оружие? Может быть, я смогу что-нибудь посоветовать вам?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Для себя или для кого-то еще?» «Для себя». «Что именно вы предпочитаете?» «У меня есть хороший выбор легких мечей. Как раз под женскую руку. Есть арбалеты, кинжалы». Я задумалась. Раньше мне как-то не приходилось иметь дело с холодным оружием. Слово «меч» для меня стойко ассоциировалось с настенным украшением и кинематографом. Держать в руках мне приходилось исключительно кухонный нож. И тот в мирных целях, например, чтобы порезать колбасу. «Пожалуй, я посмотрю и то, и другое». «Отлично», — откликнулся тот. Голос звучал низко, бархатно, словно нежно гладил по коже. «Да, мужик может продавать хоть гвозди на развес. От покупателей отбоя не будет». Двигался он тоже превосходно. Экономные, грациозные движения хищника, сильного и прекрасно знающего себе цену. Сначала он выложил передо мной мечи. Не надо было являться знатоком, чтобы оценить лаконичную красоту этих клинков. Они были разные и по форме, и даже по цвету стали. Рукоятки тоже не были усыпаны многочисленными камнями. Не хватало слов, чтобы описать их прелесть, и я почти впала в ступор только от мысли, сколько может стоить один такой клинок. Между тем, мужчина спокойно рассказывал о достоинствах каждого меча. Одним было удобно колоть, узкий клинок был мало приспособлен для рубящих ударов. Другой украшала затейливая резьба. Неизвестный мастер точно изобразил охоту на огромных волков. Продавец спокойно пояснил, что в сталь добавили серебро и усилили заклятиями для удобства охоты на нежить. Если оборотень или какой-нибудь вурдалак случится рядом, клинок засветится и предупредит владельца об опасности. Длинные сильные пальцы осторожно и нежно касались каждого меча, словно кожи давней возлюбленной. Некоторое время я, как завороженная, наблюдала за процессом, слушая комментарии, как ничего не значащий фон. Пока продавец не обратился ко мне с вопросом. Как оказалось, он переспрашивал уже трижды и ответа не дождался. «Да что со мной такое?» От досады хотелось дать себе пинок. «Вы что-то сказали?» Краснея, как школьница на первом свидании, вопросила я. «Я всего лишь поинтересовался вашим мнением об этой вот катане». И чтобы я точно поняла, о чем, собственно, речь, он выудил из ряда слегка изогнутый клинок с черной рукоятью и шнурком с шелковой кисточкой на конце. Прекрасный выбор для женщины. У нее хороший баланс и небольшой вес. Почти не осознавая, что делаю, я приняла меч в руки и с удивлением уставилась на холодную сталь. Глазам не верю. Я держала тяжелое, смертоносное, прекрасное и такое грустное оружие. Да-да, катана была грустной. Как только меч лег в руки, на меня накатила нечеловеческая тоска, словно потеряно было нечто такое важное, без чего жизнь утратила всякий смысл и превратилась в жалкое подобие существования. Я прерывисто вздохнула, тряхнула головой, отгоняя наваждение, и всучила меч обратно. «Нет, спасибо. Эта штука какая-то грустная. У меня в жизни и так мало веселья. А тут впору руки на себя наложить. У вас нет чего-нибудь более жизнерадостного?» Мужик не сразу въехал, о чем речь. Просто несколько раз удивленно моргнул, словно отгоняя морок или подозревая оптический обман. И медленно усмехнулся. «Меч грустный?» Я пожала плечами. Мол, хочешь — верь, хочешь — не верь, дело твое. Ладно. Взгляд его задумчиво скользнул по клинкам. А как насчет этого? Меч был тяжелый, прямой и весил, кажется, целую тонну. Рукоять и гарда вызолочены. Позолоченная гравировка на клинке. Он прямо-таки лучился самодовольством и производил ощущение надутого фанфарона, который слишком хорошего мнения о своей персоне. «Слишком тяжелый, и к тому же надутый и самоуверенный», — констатировала я. Продавец слегка прищурился, принимая обратно клинок. «Меня зовут Мекс», — неожиданно выдал он. «А как зовут прекрасную госпожу?» «Я хотела было выдать свое коронное. Меня не зовут, я сама прихожу». Но выдать удалось лишь смущенное. «Вероника». «Прекрасное имя для прекрасной дамы». С улыбкой откликнулся тот. «Вероника, а не выпить ли нам по бокальчику вина? А потом мы продолжим выбор для вас достойного меча». «Ушам не верю. Этот красавчик меня клеит? Обалдеть! Я, конечно, не дурнушка, но отдаю себе отчет, что от лицезрения моей персоны народ не впадает в нирвану от восхищения, не падает в счастливый обморок и не укладывается в штабеля. И если очень красивый мужчина резко и без всякой видимой причины начинает проявлять ко мне явный интерес, в 99 случаях из 100 ему нужны не моя тонкая душевная организация и нежная трепетная душа. В последний раз, когда со мной приключилось нечто подобное, один сногсшибательный красавчик просто хотел воспользоваться моей доверчивостью, приписать себе мои показатели по продажам и получить повышение в должности. У него не прокатило. Интересно, что понадобилось от меня этому Мексу, раз он стал любезнее нашего шефа в момент крупнейшей сделки года?